Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ивана Никитина. Иван Саввич Никитин – русский поэт. Поэт-самородок, любивший с детства природу и воспевавший ее красу. Мастер русского поэтического пейзажа. Главные темы в творчестве Никитина – родная природа, тяжелый труд и жизнь крестьян, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства жизни. Его зачастую сравнивают и отождествляют с предшественником и земляком, поэтом Алексеем Кольцовым, и считают его преемником. Иван Никитин родился 21 сентября по старому стилю 1824 года в городе Воронеж. Его отец Савва Евстихиевич был зажиточным мещанином, выходцем из духовного сословия. Он имел свечной заводик и торговал его продукцией в собственной лавке. Матушка Прасковья Ивановна была домохозяйкой. Детство и юность Ивана прошли в окружении богомольцев, покупавших свечи в лавке. Грамоту маленький Иван освоил рано, а помог ему в этом сосед-сапожник. Едва только научившись складывать буквы, Иван начал пробовать сочинять и первые свои стихи. В детстве он очень любил читать и находиться на природе, единение с которой чувствовал с самых малых лет. Когда Ване исполнилось 8 лет, отец отправил его на обучение в Воронежское духовное училище, после окончания которого в 1839 году он поступил в духовную семинарию. Пожалуй, можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первыми прозвучат стихи поэта Никитина для детей. Раньше в Советском Союзе их читали и учили по учебнику «Родная речь» в классах начальной школы. Стихотворение «Вечер ясен и тих». Вечер ясен и тих, спят в тумане поля. В голубых небесах ярко пышет заря. Золотых облаков разноцветный узор накрывает леса, как волшебный ковер. Вот пахнул ветерок, зашептал в тростнике, вот и месяц взошел, и глядится в реке, что за чудная ночь, что за тени и блеск, как душе говорит волн задумчивый плеск. Может быть, в этот час сон светлых духов гимны неба поют Богу дивных миров. Отрывок стихотворения «Лес». Шуми, шуми, зеленый лес, знаком мне шум твой величавый, и твой покой, и блеск небес над головой твоей кудрявой. Я с детства понимать привык твое молчание немое и твой таинственный язык, как что-то близкое, родное. Как я любил, когда порой краса угрюмая природы ты спорил с сильною грозой в минуты страшной непогоды, когда больших твоих дубов вершины темные качались, и сотни разных голосов в твоей глуши перекликались, или когда светило дня на дальнем западе сияло, и ярким пурпуром огня твою одежду освещало. Меж тем в глуши твоих дерев была уж ночь, а над тобою цепь разноцветных облаков тянулась пестрою грядою. Стихотворение «В чистом поле тень шагает». В чистом поле тень шагает, песня из лесу несется, лист зеленый задевает, желтый голос окликает, за курганом отдается. За курганом, за холмами, дым-туман стоит над Нивой, свет мигает полосами, зорька тучек рукавами закрывается стыдливо, рожь де лес, зари сиянье, дума, бог весть, где летает, смутно листьев очертания, ветерок сдержал дыхание, только молния сверкает. В семинарские годы Никитин начинает писать стихи всерьез, да так, что это стало для него своего рода потребностью и создало ему славу семинарского поэта. Поддержки и одобрения своего творчества у отца он так и не нашел. Иван Никитин, как сын зажиточных родителей, был вольно приходящим студентом семинарии и сохранял независимость и широту взглядов. Учебу в семинарии он закончить не смог. На это повлияли такие события, как смерть матери, ухудшение обстановки в семье, серьезные финансовые проблемы отца и его увлечение алкоголем. В итоге за невосполнимые пропуски занятий его исключили с 4-го курса. Несмотря на то, что существовавшая в семинарии система образования и принятые там порядки были не очень по нраву Никитину, все же обучение в ней сыграло большую роль в становлении поэта. В те годы он более тесно познакомился с лучшими произведениями русской поэзии и словесности и в качестве ориентиров в стихосложении избрал Пушкина и Кольцова. Позже, в 1861 году, он опишет это время в дневниках семинариста. Иван Никитин мечтал об учебе в университете, но после разорения отца и смерти матери мечты о поступлении в университет оказались нереальными. Он был вынужден вновь торговать в свечной лавке, а затем содержать постоялый двор, который был куплен в 1844 году вместо проданного свечного завода. Ивану пришлось выполнять самую различную работу, включая даже подметание двора, а затем еще долгое время выплачивать накопленные долги. Но, несмотря на это, он не забросил увлечение литературой и продолжал писать стихи. Более 10 лет он постоянно общался с приезжающими людьми, которые представляли разные социальные группы и сословия. Трудности бытия не сломили молодого поэта, он не опустился духовно и в любую свободную минуту старался читать книги, сочинять стихотворения, просившиеся наружу из его сердца. Стихотворение в синем небе. В синем небе плывут над полями облака с золотыми краями, чуть заметен над лесом туман, теплый вечер прозрачно румян. Вот уж веет прохладой ночною, грезит колос над узкой межою, месяц огненным шаром встает, красным заревом лес обдает. Кротко звезд золотое сияние, в чистом поле покой и молчание. Точно в храме стою я в тиши и в восторге молюсь от души. Стихотворение «Когда закат прощальными лучами». Когда закат прощальными лучами спокойных вод озолотил стекло, и ляжет тень ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса, посланец небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес. С какой-то отрадой непонятной на Божий мир я в этот час гляжу, и в тишине природы необъятной покой уму и сердцу нахожу. И чужды мне земные впечатления, и так светло во глубине души, мне кажется, со мной в уединении. Тогда весь мир беседует в тиши. Стихотворение «Ночь на берегу моря». В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкою дымкой тумана ясный одет небосклон. Светлая грудь океана дышит, как будто сквозь сон. Медленно, ровно качаясь, в гавани спят корабли, берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум, видит присутствие Бога в этом молчании ум. После первых публикаций своих произведений Иван Никитин вошел в круг местной интеллигенции, сложившейся вокруг Николая Ивановича Второго. Самыми близкими друзьями его стали сам Второв и еще один из участников кружка Михаил Федорович де Пуле, будущий душеприказчик, биограф и редактор почти всех изданий сочинений Никитина. Оставаясь содержателем постоялого двора, Никитин много занимался самообразованием, изучал французские и немецкие языки, а также произведения русских и зарубежных писателей. В 1859 году Иван Никитин воспользовался ссудой в 3000 рублей, полученной при посредничестве друзей от известного предпринимателя и мецената Василия Александровича Кокарева, и открыл в центре Воронежа на Большой Дворянской улице, ныне проспект Революции, книжный магазин с канцелярским отделом. Через некоторое время при магазине начал работать читальный зал, который стал весьма популярным местом встреч литературной общественности и одним из центров культурной жизни города. Стихотворение «В небе радуга сияет». В небе радуга сияет, розы дождиком омыты, солнце в зелени играет, темный сад благоухает, кудри золотом покрыты. Свет и тень под деревами переходят, как живые. Мох унизан огоньками, над душистыми цветами вьются пчелы золотые, в чаще свиста переливы, стрекотня и песен звуки. Подле ты, мой друг стыдливый, слава Богу, миг счастливый уловил я в час разлуки. Стихотворение «Старая береза». В глуши на почве раскаленной береза старая стоит, в ее вершине обнаженной зеленый лист не шелестит. Кругом, сливаясь с небесами, полуодетыми в туман, пестреет чудными цветами волнистой степи океан. Курганы ярко зеленеют, росу приносят вечера, прохладой тихой ночи веют и пышет заревом заря. Но беззащитная береза глядит с тоской на небеса, и на ветвях ее, как слезы, сверкает чистая роса. Далеко, бурью суровой, ее листы разнесены, и нет для ней одежды новой и благодетельной весны. Стихотворение «В лесу». Привет тебе, знакомец мой кудрявый, прими меня под сень твоих дубов, раскинувших навес свой величавый над гладью светлых вод и зеленью лугов. Как жаждал я, измученной тоскою, в недуге медленном сгорая, как в огне, твоей прохладою упиться в тишине и на траву прилечь горячей головой. Как часто в тягостном безмолвии ночей, в часы томительного бденья, я вспоминал твой мрак и музыку речей, и птиц веселый свист, и пенье, и дни давнишние, когда свой скучный дом я покидал, ребенок нелюдимый, и молча в сумраке твоем бродил взволнованной мечтой невыразимой. О, как ты был хорош вечернюю порой, когда весь молнией мгновенно освещался, и вдруг на голос тучи громовой разгульным свистом откликался, и любо было мне, как с существом родным с тобой я всем делился откровенно, и горькою слезой, и радостью мгновенной, и песню, сложенной под говором твоим. Тебя могучего не изменили годы, и я, твой гость, с летами возмужал, но в пламени страстей средь мелочной невзгоды тяжелой горечи я много испытал. Ужасен этот яд, он вдруг не убивает, не поражает, как небесный гром, он сушит мозг, в суставы проникает, жжет тело медленным огнем. Паду ли я этим ядом пораженный, утратив крепость сил и песен скромный дар, или новых дум и чувств узнаю свет и жар, в горниле горя искушенный, Бог весть, что впереди. Теперь полубольной я вновь под сень твою лес сумрачный вступаю и слушаю приветный говор твой, тебе мою печаль как другу поверяю. В жизни Ивана Савича Никитина была одна женщина, к которой он питал настоящие, самые светлые и искренние чувства. Имя ее Наталья Матвеева. Она была дочерью известного в России командира дружин Воронежского ополчения в годы Крымской войны генерал-майора Антона Матвеева. Иван Савич познакомился с ней у Плотниковых, и с весны 1860 года между ними завязалась оживленная переписка. Судя по письмам поэта, ответные письма Матвеевой не сохранились, он питал к ней сильное чувство и встречал с ее стороны полную взаимность. Поэт посвятил Наталье Антоновне несколько стихотворений. С них и начнется следующая подборка стихов поэта. Стихотворение «На лицо твое солнечный свет упадал». На лицо твое солнечный свет упадал, ты со взором поникшим стояла. Крепко руку твою на прощанье я жал, на устах моих речь замирала. Я не мог от тебя своих глаз отвести, одна мысль, что нам нужно расстаться, поглощала меня, повторял я, прости, и не мог от тебя оторваться. Понимал ли ты мое горе тогда, или только как ангел прекрасно, покидала меня без нужды и труда, будто камень холодный бесстрастно. Вот затих стук колес средь безлюдных равнин, улеглась за ним пыль за тобою, и, как прежде, я снова остался один с беспощадной, бессонной тоскою. Догорела свеча, бродит сумрак в углах, пол сияет от лунного света. Бесконечная ночь в этих душных стенах. Зарыдай, не услышишь ответа. Стихотворение «В темной чаще замолк соловей». В темной чаще замолк соловей, прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Дремлют розы, прохлада плывет. Кто-то свистнул, вот замер и свист. Ухо слышит, едва упадает насекомым подточенный лист. Как при месяце кроток и тих у тебя милый очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я продлил без конца, без конца. Стихотворение, живая речь, живые звуки. Живая речь, живые звуки. Зачем вам чужды плоть и кровь? Я в вас облёк бы сердце муки, мою печаль, мою любовь. В груди огонь, в душе смятение и подавленный страсти стон, а ваше мерное течение наводит скуку или сон. Так недоступно и незримо в нас зреет чувство иногда и остается навсегда загадкою неразрешимой, как мученик, проживший век, нам с детства близкий человек. Стихотворение «Как мне легко». Как мне легко, как счастлив я в тот миг, когда мой друг речам твоим внимаю и кроткую любовь в очах твоих задумчивый внимательно читаю. Тогда молчит тоска в моей груди и нет в уме холодной укоризны. Не правда ли, мгновение любви есть лучшее мгновение нашей жизни? Зато когда один я остаюсь и о судьбе грядущей размышляю, как глубоко я грусти предаюсь, как много слез безмолвно проливаю. Самый ранний из сохранившихся стихов поэта Никитина относится к 1849 году. Дебютировал же в печати он стихотворением «Русь», написанным в 1851-м, но опубликованным в Воронежских губернских ведомостях только 21 ноября 1853 года, то есть уже после начала Крымской войны, и патриотический пафос стихотворения сделал его весьма злободневным. 11 декабря того же 1853-го оно было перепечатано уже в газете «Санкт-Петербургские ведомости» со следующим комментарием. Не правда ли что-то знакомое слышится в этом стихотворении, в чувстве, которым оно проникнуто, в приемах, в фактуре стиха? Неужели в Никитине суждено воскреснуть Кольцову? В дальнейшем стихотворения Никитина печатались в журналах «Московитянин», «Отечественные записки» и других изданиях. В октябре 1854 года поэт Никитин приступил к написанию самого крупного своего поэтического произведения – поэмы «Кулак», первая редакция которой была закончена к сентябрю 1856 года, а вторая, в которую поэт внес существенные исправления, была закончена к началу 1857 года. Первая публикация поэмы отдельным изданием после цензурного разрешения в 1958 году. Слово «кулак» во времена Никитина обозначало не зажиточного крестьянина, как это установилось позднее, а совсем другой социальный тип. Кулаком называли перекупщика, переторговщика на базарах и пристанях, живущего обманом, обсчетом, обмером. В центре поэмы Никитина образ именно такого кулака, воронежского мещанина Карпа Лукича. Этот персонаж, разорившийся купец, с трудом добывает средства к жизни мелким мошенничеством на рынке, но все равно не может выбиться из бедности. Пьянствует и тиранит своих домашних. В поэме сильны автобиографические черты. Главный герой и его жена во многом напоминают родителей поэта. Поэма вызвала одобрительные отзывы Добролюбова и других критиков. В анонимной рецензии Московского обозрения было сказано: «Несколько потрясающих по своему драматизму сцен, местами же неподдельный комизм и всегда теплое чувство общечеловеческой любви, живая передача действительности, типически очерченные характеры и чудные описания природы довершают очарование, производимое этим свежим, истинно поэтическим созданием молодого, но уже шибко развернувшего творческие силы свои поэта». Первый отдельный сборник стихотворений поэта Ивана Никитина, увидевший свет в 1856 году, вошли стихотворения на самые разные темы, от религиозных до социальных. Сборник вызвал разноречивые отклики. Второй сборник стихов поэта вышел спустя пару лет, в 1859. На стихи Никитина написано более 60 песен и романсов. Такими композиторами, как Направник, Калинников, Римский-Корсаков. Некоторые стихотворения Никитина, положенные на музыку, стали популярными народными песнями. Наверное, наиболее известной песней является «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Но в народной версии строки поэта подверглись сокращению и переделке, что совершенно изменило нравственный смысл стихотворения. Стихотворение «Жизнь раскинулась вольною степью». Жизнь раскинулась вольною степью, поезжай, да гляди, не плашай, за холмов зеленеющей цепью ты покоя найти не желай. Хорошо под грозою метелью, хорошо под дождем проливным, по степям в бесконечном веселье тройкой бешеной мчатся по ним. Ну ж, ямщик, пристегни коренную, что насупился, вдаль погляди, что за ширь, ну-ка песню родную, чтобы сердце заныло в груди, чтобы вышли проклятые слезы, те, что гнетом легли над душой, чтобы вдаль, под небесные грозы, нам лететь бесконечно с тобой. Стихотворение «Постыдно гибнет наше время». Постыдно гибнет наше время, наследство дедов и отцов. Послушно носит наше племя оковы тяжкие рабов. И стоим мы позорной доли, мы добровольно терпим зло, в нас нет ни смелости, ни воли, на нас проклятие легло. Мы рабство с молоком всосали, сроднились с болью наших ран. Нет, в нас отцы не воспитали, не подготовили граждан, не мстить нас матери учили за цепи сильным палачам. Увы, бессмысленно водили за палачей молиться в храм. Про жизнь свободную не пели нам сестры, нет, под гнетом зла мысль о свободе с колыбели для них неведомой была. И мы молчим, и гибнет время, нас не пугает стыд цепей, и цепи носит наше племя, и молится за палачей. Весной 1861 года Иван Саввич тяжело заболел. К осени стало ясно, что болезнь не отступает, и одолеть ее вряд ли удастся. Поэтому 10 сентября 1861 года Иваном Никитиным было подписано завещание, согласно коему книжный магазин должен был быть продан, и все деньги распределены между родственниками. Право на издание своих сочинений поэт передавал своему другу и наставнику, советнику Воронежского губернского правления Николаю Второву. По условию завещания все вырученные от издания книг средства должны были идти на благотворительные цели. Стихотворение «Разговоры». Новой жизни заря, и тепло, и светло. О добре говорим, негодуем на зло. За родимый наш край наше сердце болит, за прожитые дни мучит совесть и стыд. Что нам цвесть не дает, держит рост молодой, так и сбросил бы с плеч этот хлам вековой. Где же вы, слуги добра? Выходите вперед, подавайте пример, поучайте народ. Наш разумный порыв, нашу честную речь надо в кровь притворить, надо плотью облечь. Как поверить словам? По часам мы растем, закричат «помоги», через пропасть шагнем. В нас душа горяча, наша воля крепка, и печаль за других глубока, глубока. А приходит пора добрый подвиг начать, так нам жаль с головы волосок потерять. Тут раздумье и лень, тут нас робость возьмет, а слова, на словах соколиный полет. Стихотворение «Присутствие непостижимой силы». Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы. В движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана. В дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Фрагменты стихотворения на взятие Карса. Таков удел твой, Русь святая, величие кровью покупать, на грудах пепла вырастая, не в первый раз тебе стоять. В борьбе с чужими племенами ты возмужала, развелась, и над мятежными волнами скалой громадной поднялась. Опять борьба, растут могилы, опять стоишь ты под грозой, но чую я, как крепнут наши силы, и вижу я, как дети рвутся в бой. За Русь! Гремит народный голос. За Русь! По ратям клик идет, и дыбом подымается мой волос. За Русь! Душа и тело вопиет. Явный мир поэт Иван Савич Никитин покинул 16 октября по старому стилю 1861 года. Он скончался от чахотки. Тело поэта было похоронено на городском кладбище Воронежа. Со временем кладбище было ликвидировано, а на его месте построен цирк. Но несколько могил, в том числе захоронение поэтов Ивана Никитина и Алексея Кольцова, не тронули. Место сие было огорожено и названо «Литературный некрополь». В завершении выпуска по творчеству поэта Ивана Саввича Никитина прозвучат фрагменты стихотворения «Русь». «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей зеленеется, и на гранях их, выше темных туч, цепи гор стоят великанами. По степям в моря реки катятся, и лежат пути во все стороны. посмотрю на юг, нивы зрелые, что камыш густой тихо движутся, мурава лугов ковром стелится, виноград в садах наливается. Гляну к северу, там в глуши пустынь, снег, что белый пух быстро кружится, подымает грудь море синее, и горами лед ходит по морю. И пожар небес ярким заревом освещает мглу непроглядную. Это ты, моя Русь державная, моя родина православная. Широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развернулась. У тебя ли нет поля чистого, где б разгул нашла воля смелая? У тебя ли нет прозапас казны для друзей стола, меча недругу? У тебя ли нет богатырских сил, старины святой, громких подвигов? И во всех концах света белого про тебя идет слава громкая. Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга, за тебя в нужде сложить голову. С увековечиванием памяти поэта все весьма неплохо. Еще в 1911 году в городе Воронеже на Никитинской площади был установлен памятник поэту Ивану Савичу Никитину по проекту скульптора Ивана Адриановича Шуклина. В городе также установлены два бюста поэту. В 1964 году у Дома-музея Никитина и в 2009 у Литературного музея. В городе Воронеже, в доме, где жил поэт с 1924 года, действует Воронежский областной литературный музей имени Ивана Савича Никитина. Носит имя поэта и Воронежская областная универсальная научная библиотека. В честь Ивана Савича названа Никитинская улица в городе Воронеже. Улицы с именем поэта есть также в Красноярске, Липецке, Барнауле и Новосибирске. Хотя многие новосибирцы ошибочно полагают, что название улицы посвящено Афанасию Никитину. А еще в Воронеже есть гимназия имени Ивана Савича Никитина. В 1949 и 1974 годах в Советском Союзе были выпущены почтовые марки с изображением поэта Ивана Никитина. В 2011 году, к 425-летию города Воронежа, Почта России выпустила открытку с изображением памятника Ивану Савичу Никитину, работы скульптора Ивана Адриановича Шуклина. Сочинения поэта Ивана Никитина выдержали немалое число изданий и разошлись в большом количестве экземпляров. А вот с публикацией стихотворений поэта после его ухода из явного мира все не так радужно. Изданий крайне мало, а за последнее столетие и вовсе одно. Книга стихотворения «Никитин Иван Савич», составитель Олег Григорьевич Ласунский, автор предисловия Юрий Михайлович Игнатьев, вышедшая в 1976 году в московском издательстве «Детская литература» в серии «Школьная библиотека». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.